Глава 28. Лирика. Назима. «Кажется, что если ты наследница нефтяных месторождений, то что тебе эти дорогие автомобили, частные самолеты и дорогие виллы? К 30 ты должна нажраться роскоши за глаза и уши, быть этакой капризной дамочкой с погасшим взглядом и скучающей противозачаточной улыбкой. Но ко мне все эти определения не имеют никакого отношения. Более того, в своей жизни я летала преимущественно эконом-классом, никогда не имела излишеств в технике и игрушках. Сама пришивала оторванные пуговицы и мыла полы. Ну, разве что общественным транспортом никогда не передвигалась. Поэтому сейчас, сидя в шикарном массажном кресле бизнес-джета и медитируя на пузырьки перье в своем бокале, налитую вместо шампанского, краснею от излишнего внимания молодого стюарта, который всячески пытается угодить моей скромной персоне. Закуски, фрукты, пирожные. Продолжает пытать меня паренек. Может быть, нужны подушка и плед? Спасибо, пока ничего не нужно. Спасает меня Тихомиров, отрывая взгляд от компьютера. Тогда пристегните ремни, кивает стюарт. Будем готовиться ко взлету. Я сообщу капитану, что мы готовы. Где-то с задних диванов раздается смех Анны Ивановны. Валерий с Вадимом развлекают ее армейскими байками, найдя благодарного слушателя. Помимо них, с нами летят еще два айтишника. Семен полететь не смог, потому что Марику скрутил ужасный токсикоз. Почувствовав, как самолет начинает разгоняться и отрывается от земли, я вцепляюсь в подлокотники и прикрываю глаза. Константин с характерным щелчком закрывает ноутбук. «Боишься летать?» Берет с подставки карамельку и протягивает мне. «Это надежная команда. Я постоянно пользуюсь их услугами, если лечу не один». «Не боюсь». Качаю головой. «Просто волнуюсь». Дрожащими пальцами забираю у Тихомирова конфету и начинаю нервничать еще сильнее. От его внимательного глубокого взгляда. От нашего случайного касания кожи к коже и тока по руке. От того, как двигается его кадык, сглатывая слюну. Щеки начинают полыхать. «Спасибо», – шепчу. «Я не могу на тебя не смотреть». Перехватывая за запястье, Константин не дает мне отдернуть руку. «Ничего не изменилось, Назима. Предупреждаю, я буду тебя смущать своим вниманием и дальше». «Константин Петрович», – говорю ломающимся голосом. «Вообще-то это харассмент». «Чего?» Искренне удивляется он. Отпускает мою руку и, смеясь, откидывается на спинку кресла. «Харассмент, моя дорогая, это если бы я делал грязные намеки на пошлые обстоятельства. Я же собираюсь склонять вас, Назима Тимуровна, к высоким отношениям». «Вы пользуетесь тем, что сейчас мне некуда от вас бежать». Недовольно поджимаю губы. «Это нечестно. Мы договаривались лететь как коллеги». «На любви и на войне все средства хороши», – разводит он руками. «Именно поэтому мне страшно», – говорю искренне. «Я попробую тебя переубедить», – отвечает Константин потяжелевшим голосом. «Ты не пожалеешь, если ответишь мне взаимностью». Чувствуя, как тело начинает отзываться мурашками и сбившимся дыханием, хватаю со стола бокал воды и выпиваю его почти залпом. «Как вообще так случилось, что мое место оказалось через стол от Тихомирова?» «Ах, да! При посадке сначала в это кресло села Анна Ивановна. Я расположилась напротив, а потом ее кто-то позвал, и она больше не вернулась, уступив место Константину. Диверсантка!» «Надеюсь, Константин Петрович, в гостинице будет достаточно свободных номеров, и нам с вами, по случайности, не придется жить в одном». Резко ставлю бокал обратно на стол. «Назима Тимуровна!» – угорает Константин. «Да вы сквернословите? Точнее, скверномыслите. Кажется, я плохо на вас влияю. Но обещаю, что никому не расскажу об этом моральном падении». «Еще одно слово, Константин Петрович. Я понижаю голос, боясь, что нас услышат. И я пересяду». «Обещаю». Он покаянно склоняет голову. «Совсем дешевых трюков использовать не буду. Только шок, дракс и рок-н-ролл. Могу еще стихи. Все-таки в культурную столицу летим». «Правда можете?» С недоверием дергаю бровью. «Я вся во внимании». «Только ради вас». Кивает с ехидной улыбочкой. «Владимир Владимирович Маяковский». Прокашливается. «Я в Париже живу, как денди. Девок имею до 100». Громко и с выражением начинает он. «Довольно». Обрываю его и взмахиваю кистью. «Вам очень подходит, Константин Петрович. Но я больше предпочитаю о любви. Пушкина, например». «Легко». Вспыхивает глазами Тихомиров. И снова наклоняется ближе ко мне, понижая голос. «Недавно, тихим вечерком, пришел гулять я в рощу нашу». «Ну, знаете». С искренним возмущением отстегиваю ремень, вскакиваю на ноги и оглядываюсь в поиске свободного места. «Это просто...» «Девушка, вернитесь на место, мы взлетаем». Мгновенно реагирует на меня стюард. «Пожалуйста, не отстегивайте ремень, пока не загорится зеленое табло на панели над сиденьем». Обреченно падаю обратно в кресло и осуждающе смотрю на Тихомирова. «Я перегнул. Простите, Назима Тимуровна». Без всякой иронии говорит он. «Не планировал рассказывать до конца. Просто пошутил. К сожалению, никаких других произведений вспомнить из школьной программы не могу. Но очень хотелось бы». «У вас была какая-то очень странная школьная программа, Константин Петрович». Строго говорю в ответ. «Так и есть». Кивает он. «Чего еще можно ждать от 30 пацанов, круглосуточно запертых в стенах военного училища? Мы развлекались как могли». «Вы закончили военное?» Спрашиваю с удивлением. «Суворовское». С улыбкой кивает Тихомиров. «В славном городе Москве». «Подождите». Не сходится в моей голове. «Почему тогда вы летали в Новосибирск?» «Хм...» Хмурится он. Поднимает глаза на панель, где начинает мигать датчик, разрешающий отстегнуть ремни, и жестом подзывает стюарда. 100 грамм виски, пожалуйста, со льдом». «Только не пейте, пожалуйста, много. Прошу я Константина. Если вам неприятно отвечать, то давайте просто поговорим о другом». «Да нет». Задумчиво складывает на столе пальцы в замок Тихомиров. «Все достаточно просто и прозаично. Отец был ментом, погиб. Мать отправила меня сначала в интернат, а потом вышла замуж и уехала с новым мужем в Новосибирск. Когда обжились, забрали меня с собой. Но, как и все мальчишки возраста 80 лет, я был совершенно невменяем в своей жажде приключений и исследований. Переворачивал, ломал, чинил, разбирал все, что попадалось на пути. Дрался, прогуливал, получал неуды. Страшно бесил уставшего после командировки или наряда отчима. В итоге меня сослали под присмотр бабки в Москву, а чтобы не мешался, запихнули в военное. Мать ко мне за 7 лет приехала всего 3 раза. «Почему вы не стали учиться дальше?» Спрашиваю, провожая взглядом появившийся на столе стакан спиртного. Константин к нему не прикасается. «Потому что для бюджета не добрал баллов и решил сначала сходить в армию». «А что было после армии?» «Она затянулась». Щелкает языком Константин. «Президентский полк, потом контракт, гнойный пиелонефрит и несколько месяцев в военном госпитале. После всего увиденного военная романтика во мне иссякла. В армию я не вернулся». «И как случился бизнес?» «Пока лежал в госпитале, познакомился с одним невыездным дипломатом. Он шарил в инвестициях, помог мне вложить деньги. Я поднялся достаточно быстро. Мать окончательно перестала со мной общаться, сказав, что я предал офицерскую честь, подавшись в бизнес. Даже не дала оплатить отчиму операцию». «Когда это было?» «Лет 10 назад». Задумавшись на мгновение, отвечает Константин. «Я тогда как раз первую заправку купил». «Ну как купил? Выиграл. В казино». Усмехается. «Вы одновременно страшный и удивительный человек, Константин. Я внимательно вглядываюсь в его лицо. Почему вы ни разу не были женаты?» «Да как-то не было желания». Пожимает он плечами. «В сексе женщины мне не отказывали, не надоедали, планов не строили, не отвлекали, не пытались заводить сомнительных канителей с детьми и прочей семейной чепухой». «Зачем же вы тогда предложили мне брак, если считаете семью чепухой?» Говорю, стараясь не показывать своего разочарования от услышанного. Но голос подрагивает. «Честно?» – прищуривается. «Хотелось бы». Киваю, незаметно сжимая пальцами рукава пиджака. «Если бы хоть одна женщина была так же недоступна для меня, как ты, то я бы женился раньше. С тобой брак – единственный вариант присвоить. И это правильно. Ты заслуживаешь официальных статусов. Мне хочется что-нибудь разбить от мысли, что кто-то оденет тебе на палец колечко быстрее меня. Не для того я тебя...» Осекается. «Ладно, это уже детали». По моему позвоночнику вибрация, а под ложечкой начинает неприятно сосать. То есть... Прокашливаюсь. «Случись у нас близость, я стала бы очередной женщиной типа Виктории в вашем списке?» «Нет». Отрицательно качает головой. «Не очередной. Ты меня не поняла, Назима. Брак не ради секса. Брак ради ощущения своего места, эксклюзивного. С правом брать тебя, решать, защищать, ревновать». Пульс вместе с давлением долбит в уши. Все, что говорит Константин, это красиво, правильно, много, но не то. Не это мечтает услышать от мужчины влюбленная женщина. «Извините». Поднимаюсь из кресла. «Мне нужно отойти». «Конечно», – хмурится Константин. «Просто позорно сбегаю в санитарную комнату. Чувствую, как меня провожают взглядами Анна Ивановна и охрана. Включаю воду. Она течет ровно 3 секунды. Если плакать, услышат. И я просто глубоко дышу. Не вижу ни единой уместной возможности сказать ему о ребенке. Сомневаюсь, что эта поездка принципиально что-то изменит. Я была бы даже готова поступиться своими принципами, верой, в которых привыкла жить. Но не уверена, что Константин понимает эту ценность. Я каприз? Все та же экзотическая зверушка? О каком праве он говорит? Собственности? Я не понимаю. Как бы я ни хотела провести в туалете весь остаток полета, мне приходится выйти и вернуться на свое место. Стол оказывается заставлен едой. Лазанья, салат, рыба, сок и кофе. «Я не знал, что ты будешь», — комментирует натюрморт Константин. «Выбрал на свой вкус. Поужинать удастся только на приеме. Потому не советую пропускать этот шанс подкрепиться». «Спасибо». Присаживаюсь, придвигая к себе салат. «Есть не хочется». Даже несмотря на то, что утром я выпила только чай с тостами. Но огурец во рту спасает меня от необходимости вести дальнейший диалог. Мне кажется, что блюдом откровений я сегодня сыта за глаза. Еды хватает ровно до момента, когда стюард снова просит нас пристегнуть ремни, объявляя о том, что самолет идет на посадку. Питер встречает нас необычно солнечной и ласковой для осени погодой. Это означает, что праздник пройдет на теплоходе, как того и хотел юбиляр. Я, признаться, рассчитывала на ресторан, потому что очень сомневаюсь в том, что качка пойдет на пользу моему токсикозу. Но Анна Ивановна успокоила меня тем, что далеко в залив уплывать мы не будем. Константин Петрович же, наоборот, очень рассчитывал, что праздник состоится на воде. Одна из первых заправок должна появиться на пути к Кронштадту. Пары часов в гостинице мне хватает, чтобы привести себя в порядок. Волосы плету в привычную косу и украшаю ее жемчужными шпильками. Платье выбираю кремовое с пышными кружевными рюшами и небольшим капюшоном. Все-таки с покрытой головой перед незнакомыми людьми я чувствую себя увереннее, хоть и выглядит накидка на голову больше как украшение. Чулки, туфли, пальто. Ничего особенно теплого не беру, потому что основная часть мероприятия пройдет во внутренней части теплохода. Ровно в 3:30 в дверь моего номера раздается стук. Я замираю перед зеркалом, узнавая своего гостя по шагам. Константин. Мне до дрожи в коленях хочется ему понравиться. Я старалась для него одного, как бы не убеждала себя в обратном. Вот что со мной поделать? Какая уж есть. Поворачиваю замок и распахиваю дверь. «Вау!» Тихо выдыхает Тихомиров. Опирается рукой на дверной косяк и скользит по мне жадным, восхищенным взглядом снизу вверх. «Ты такая красивая, что хочется спрятать!» Его голос понижается до хрипотцы. Щеки вспыхивают, Опускаю глаза. Это приятно и пугающе одновременно. Если моя помощь больше вам не нужна, пожимаю плечами. Я могу остаться в гостинице. Нет уж, усмехается. Это не наш путь. Пойдем, уже ждет машина. Он подает мне руку. Я мешкаю, не зная, как правильно поступить. И несколько секунд тоже рассматриваю Константина. Но не шикарный костюм и идеальную мужскую фигуру, а лицо. Заглядываю в глаза, пытаясь найти там для себя подвох или же, наоборот, ответ на главный вопрос. Да или нет? Появиться перед людьми с мужчиной – это для меня важный шаг. Можно сказать, что манифест. Константин не будет вести себя как начальник. Он уже дал это понять. Тихомиров не выдерживает и делает шаг навстречу, вжимая меня спиной в дверь. «Ну давай, девочка!» – шепчет мне в губы. «Посмотри, какой я порядочный и терпеливый. Все будет так, как ты скажешь. Я не буду давить. Я же вижу, что ты хочешь ко мне, что ты вся моя». Наши дыхания сбиваются, губы сближаются. «Вы уже давите!» – нахожу в себе силы и уворачиваю от него лицо. «Это ваша суть, Константин Петрович». Перехватывает мою правую руку и целует, скользит губами, будто случайно останавливаясь на безымянном пальце. Вырываю. Рано или поздно он меня сломает. Я не вывезу сопротивления. «Пойдемте, Константин Петрович. Нас с вами ждут миллионы». Делаю шаг в бок, освобождаясь от его плена. «Трусишка!» – цокает Тихомиров языком. «Ладно». Пусть у тебя будут эти 3 дня.